Иногда туристы падали в обморок от напряжения. Были, конечно, и сложности. Митрофанов ленился подниматься на Савкину горку. Туристы карабкались на гору, а Митрофанов, стоя у подножия, выкрикивал: «Как и много лет назад, этот большой зеленый холм возвышается над Соротью. Удивительная симметричность его формы говорит об искусственном происхождении. Что же касается этимологии названия «Сороть», то она весьма любопытна, хотя и не совсем пристойна». Был случай, когда экскурсанты, расстелив дермантиновый плащ, волоком тащили Митрофанова на гору. Он же довольно улыбался и вещал: «Предание гласит, что здесь стоял один из монастырей Воронича». В заповеднике его ценили. Не менее яркой личностью был Стасик Потоцкий. Родился он в городе Чебоксары. До 16 лет не выделялся. Играл в хоккей, не задумываясь о серьезных проблемах. Наконец, с делегацией юных спортсменов попал в Ленинград. В первый же день его лишила невинности коридорная гостиница «Сокол». Ему повезло. Она была старая и чуткая. Угостила юниора вином Алла Башлы. Шептала ему заплаканному, пьяному, влюбленному: «Гляди-ка, маленький, а ёбкий». Потоцкий быстро уяснил, что на земле есть две вещи, ради которых стоит жить. Это вино и женщины. Остальное не заслуживает внимания. Но женщины и вино стоят денег. Следовательно, надо уметь их зарабатывать. Желательно без особого труда. И чтобы хорошо платили. И чтобы не угодить в тюрьму. Он решил стать билетристом. Прочитал 12 современных книг. Убедился, что может писать не хуже. Приобрел коленкоровую тетрадь, авторучку и запасной стержень. Первое же его сочинение было опубликовано в «Юности». Рассказ назывался «Победа Шурки Чемоданова». Юный хоккеист Чемоданов много возомнил о себе и бросил учебу. Затем одумался. Стал прекрасно учиться и еще лучше играть в хоккей. Произведение заканчивалось так: «Главное — быть человеком, Шурка», — сказал Лукьяныч и зашагал прочь. Шурка долго-долго глядел ему вслед. Рассказ был на удивление зауряден. Десятки и сотни его близнецов украшали молодежные журналы. К Потоцкому отнеслись снисходительно. Как провинциальный автор, он, видимо, заслуживал скидки. В течение года ему удалось напечатать 7 рассказов и повесть. Сочинения его были тривиальны, идейно полноценны, убоги. В каждом слышалось что-то знакомое. От цензуры их защищала надежная броня литературной вторичности. Они звучали убедительно, как цитаты. Наиболее яркими в них были стилистические погрешности и опечатки. В октябре Мишутке кануло 13 лет. Рассказ «Мишуткино горе». «Да будет ему земля прахом», — кончил свою речь Одинцов. Рассказ «Дым поднимается к небу». «Не суйте мне белки в колеса», — угрожающе произнес Лепко. Повесть «Чайки летят к горизонту». Впоследствии Потоцкий говорил мне: «Я писатель, блядь, типа Чехова». Чехов был абсолютно прав. Рассказ можно написать о чем угодно, сюжетов навалом. Возьмем любую профессию. Например, врач. Пожалуйста. Хирург, бля, делает операцию. И узнает в больном соперника. Человека, с которым ему изменила жена. Перед хирургом нравственная, бля, дилемма. То ли спасти человека, то ли отрезать ему... Нет, это слишком, это, бля, перегиб. В общем, хирург колеблется. А потом берет скальпель и делает чудо. Конец, бля, такой. Медсестра долго-долго глядела ему вслед. Или, например, о море, говорил Потоцкий. Запросто. Моряк, бля, уходит на пенсию, покидает родное судно. На корабле остаются его друзья, его прошлое, его молодость. Мрачный он идет по набережной Фонтанки. И видит, бля, парнишка тонет. Моряк, не раздумывая, бросается в ледяную пучину, рискуя жизнью, вытаскивает паренька. Конец такой. Навсегда запомнил Витька эту руку. Широкую, мозолистую руку с голубым якорем на запястье. То есть моряк всегда остается моряком, даже если он, бля, на пенсии. Потоцкий сочинял один рассказ в день. У него вышла книга Она называлась «Счастье трудных дорог». Ее доброжелательно рецензировали, мягко указывая на захолустное происхождение автора. Стасик решил покинуть Чебоксары. Ему захотелось расправить крылья. Он переехал в Ленинград. Полюбил ресторан «Европа» и двух манекенщиц. В Ленинграде к его сочинениям отнеслись прохладно. Стереотипы здесь были повыше. Полная бездарность не оплачивалась. Талант настораживал. Гениальность порождала ужас. Наиболее рентабельными казались явные литературные способности. У Потоцкого не было явных способностей. Что-то мерцало в его сочинениях, проскальзывало, брезжило.